Ей-ей, так оно и было. Но тут Миккель заподозрил неладное. «Уж не сам ли ты король Карл, а может, Бенгт из Хедебю?» — сказал он генералу. «Молодец, Миккель, ловко отгадал», — похвалил кузнеца генерал и тут же заплатил Миккелю сполна и за 4 новых подковы, и за те 2, что сломал. Немало и других рассказов ходило про генерала. Их рассказывали без конца, и во всем уезде не нашлось бы человека, который не знал бы о старом Левеншольде, не почитал бы его и не благоговел перед ним. Известно было и про генеральский перстень, и все знали про то, как вместе с генералом его положили в могилу, но человеческая алчность была так велика, что перстень у генерала украли. Теперь вы можете представить себе, уж если что и могло пробудить в людях интерес, любопытство и волнение, так это весть о том, что перстень обнаружен и утерян вновь, что Ингельберта нашли в лесу мертвым, а на крестьян из Ольсбю пало подозрение в краже перстня, и они сидели под стражей. Когда прихожане возвращались в воскресенье после полудня из церкви домой, там едва могли дождаться, когда они снимут с себя праздничное платье и немного поедят. Им приходилось немедля высказывать все, что показали на суде свидетели, и все, в чем сознались обвиняемые, а также каков, по мнению людей, будет приговор. Ни о чем другом и речи не было. Всякий вечер в больших домах и малых лачугах, как у торпарей, так и у богатых крестьян, у очага вершили суд. Примечание. Торпари — безземельные крестьяне, арендовавшие участок земли, торп, за который были обязаны отрабатывать поденно, а также платить землевладельцу оброк натурой. Ужасное то было дело, диковинное, потому и мудрено было разобраться в нем по справедливости. Нелегко было вынести окончательное решение, ибо трудно, да и почти невозможно было поверить, что Иверсоны и их приемный сын якобы убили человека из-за перстня, как бы драгоценен он ни был. Взять хотя бы Эрика Иверсона. Был он человек богатый, владевший обширными угодьями и множеством домов. И ежели и водился за ним какой грех, так только тот, что был он горд и чрезмерно пекся о своей чести. Но потому и трудно было понять, что какое-нибудь сокровище в мире могло заставить его совершить бесчестный поступок. Еще менее можно было бы заподозрить его брата Ивара. Верно, он был беден, зато жил у своего брата на хлебах, получая от него чего только пожелает. Он был так добросердечен и раздавал все, что у него было. Неужто такому человеку могло взбрести на ум пойти на убийство и разбой? Что касается Пауля Элиассона, то о нем было известно, что он в большой милости у Иверсонов и должен жениться на Марит Эриксдоттер, единственной отцовской наследнице. Впрочем, он-то был из тех, кого можно было заподозрить скорее всего, ведь он по рождению иноземец, а об иноземцах известно, что кражу они не считают за грех. Ивар привел Пауля с собой, когда вернулся домой из плена. Мальчик был сиротой 3 лет от роду, и если бы не Ивар, умер бы с голоду в родной стране. Правда, воспитывали его Иверсоны в правилах честности и справедливости, да и вел он себя всегда, как подобало. Вырос он вместе с Марит, они полюбили друг друга, и как-то не верилось, что человек, которого ожидают счастье и богатство, вдруг возьмет, да и поставит все это на карту, похитив перстень. Но, с другой стороны, не следовало забывать и генерала, о котором люди с измальства слышали столько разных легенд и историй, генерала, которого знали, пожалуй, не хуже родного отца, генерала, который был высок ростом, могуч и достоин доверия. А теперь он умер, и у него похитили самое дорогое из его имущества.